Анжела поделила стопку пополам и положила адресную книжку матери на стол между нами. Какое-то время мы сосредоточенно работали, и в комнате слышалось только тихое шуршание ручек по бумаге. «А чем сегодня занят Эдвард?» — поинтересовалась Анжела через несколько минут. Моя ручка силой врезалась в конверт, который я надписывала. Эммит приехал домой на выходные. Вроде бы они собирались пойти в поход. «Ты говоришь так, будто не уверена, что они пойдут». Я пожала плечами. «Тебе повезло, что у Эдварда есть братья, с которыми он может ходить в походы. Не знаю, что бы я делала, если бы не Остин. С ним Бен может заниматься всеми этими мальчишескими штучками». «Да уж, меня на природу как-то не тянет. И мне за ними в жизни не угнаться». Анжела засмеялась. «Я тоже предпочитаю сидеть дома». На минуту она сосредоточилась на новой стопке конвертов. Я написала еще 4 адреса. С Анжелой никогда не возникает надобности заполнить молчание бессмысленной болтовней. Как и Чарли, она не считает паузы неловкими. Однако, подобно Чарли, Анжела иногда слишком наблюдательна. «У тебя все в порядке?» — тихо спросила она. «Ты как будто нервничаешь». Я смущенно улыбнулась. «Что, так заметно?» «Да вообще-то не очень. Скорее всего, Анжела врет, чтобы меня не расстраивать». «Можешь не говорить, если не хочешь», — успокоила она. «А если тебе нужно выговориться, то я слушаю». Я собиралась сказать «спасибо не стоит». В конце концов, у меня слишком много секретов, которые я должна хранить. И я не могу обсуждать свои проблемы с обычными людьми. Это будет нарушением правил. И в то же время мне внезапно и необъяснимо захотелось именно этого. Поговорить с обычной подружкой, пожаловаться на жизнь, как любой нормальный подросток. Эх, мне бы такие простые проблемы. К тому же, хорошо бы пообщаться с кем-то, не имеющим отношения к этой заварушке между вампирами и оборотнями, чтобы взглянуть на вещи со стороны. Непредвзято. «Не буду лезть не в свое дело», — пообещала Анжела, с улыбкой склоняясь над конвертом. «Да нет», — ответила я, — «ты права, я и правда нервничаю. Это из-за Эдварда. Что-то случилось?» С Анжелой легко разговаривать. Когда она задает такой вопрос, я уверена, что это не из нездорового любопытства и не в поисках сплетен, как сделала бы Джессика. Анжеле не безразлично, что я расстроена. «Он на меня злится». «Он? На тебя? Не может быть», — сказала она. «За что злиться-то?» Я вздохнула. «Помнишь Джейкоба Блэка?» «А, да. Он ревнует», — сказала Анжела. «Нет, не ревнует. Мне следовало бы заткнуться. Такие вещи объяснить невозможно. Но мне все равно хотелось продолжать разговор. Я и не думала, что так соскучилась по нормальному человеческому общению. Эдвард думает, что Джейк... Ну, типа, плохо на меня влияет. Вроде как опасен для меня. Ты ведь знаешь, как сильно я вляпалась несколько месяцев назад. Вообще-то это все такие глупости». К моему удивлению, Анжела покачала головой. «Ты чего?» — спросила я. «Белла, я видела, как на тебя смотрел Джейкоб Блэк. Могу поспорить, что на самом деле Эдвард ревнует. С Джейком у меня не такие отношения». «У тебя-то, может, и не такие, а вот у Джейка...» Я нахмурилась. «Джейк знает, как я к нему отношусь. Я ему все сказала». «Белла, Эдвард всего лишь человек и будет относиться к этому, как любой другой парень на его месте». Я поморщилась. На это сказать мне было нечего. Анжела похлопала меня по руке. «Ничего, пройдет со временем». «Надеюсь, у Джейка сейчас трудный период. Я ему нужна». Ведь вы с Джейкобом в довольно близких отношениях.